Законы рода. Том 11. Глава 1. На войне всегда приходится делать выбор, и не всегда этот выбор нас радует. Мне было противно то, что я увидел и услышал, и мне было противно убивать первых моих врагов в столь деликатный момент, и вообще бить из-под тишка, когда все максимально расслаблены. В такой победе нет особой чести, но, справедливости ради, война – бесчестное дело, и неважно, какие мотивы преследует сторона, которая ее начинает. Мне не оставили выбора, объявив эту войну. С того самого момента, как я узнал о событиях, унесших жизни членов моей семьи, я невольно стал солдатом. Даже не так, я стал им гораздо раньше, в момент своего первого крика. И радует во всей этой ситуации лишь одно – самоуверенность моих врагов, тех, кто устроил охоту на магов эфира, тех, кто убил моих предков и попытался загрести себе наш род, подставив отца под удар Романовых. Будь я на их месте, возможно, я бы и сам был настолько самоуверенным и не переживал о всякой мелочи, которая только-только прикоснулась к магии и ее тайнам. Так же, как я не переживаю о том подрывнике, что попытался взорвать меня и ранил Фому, и не спешу его убивать. Так же, как я не бегу в столичную темницу для магов, чтобы собственноручно придушить упрямого барана Ирисова, что вознамерился во что бы то ни стало покончить со мной. Только вот вряд ли он уже покинет стены темницы под дворцом псиоников. Скорее уж он станет очередным безымянным на поводке империи. Вот и сеятели в меня не верят. Сколько таких, как я, было за их долгую жизнь. Они играючи разделываются даже с теми, кто в разы сильнее и опаснее меня. В общем, я их понимаю, и этим надо пользоваться. Вот пока они не разглядели во мне угрозу, я всеми силами стремлюсь сократить этот бешеный разрыв в силе между нами. Но, как и говорил предок Ур, одной лишь магии и силы эфира для этого, кажется, будет недостаточно. Ни он, ни я не знаем, как и почему проиграли мои предки, почему их разбили в пух и прах. Так что мне остается лишь принять этот факт и осторожно прикасаться к их тайнам, пытаясь найти рецепт победы. Хорошо, что этого хочу не только я, но и множество людей вокруг, в том числе собиратели. Это вселяет какую-то непреодолимую веру в то, что все получится. Особенно если не сидеть сложа руки, а действовать, собирать по крупицам и раскрывать об этих гадах информацию. И начнем с этого юного пленника. Пока допрашивал парня, понял, что из меня плохой специалист по пыткам. Много ли можно узнать от человека, который только и повторяет, что призывы к его богу-спасителю покарать меня и обещание жестокой смерти мне и моим близким. Псионика у меня под рукой нет, а тащить его своими руками из Сибири в надежде, что он доедет до цивилизации, неохота. Хотел выудить что-нибудь об их подземном городишке, но так ничего и не узнал. Боли парень словно не боится, терпит, пока сознание не потеряет. Или это у меня терпения не хватает, не знаю. В общем, пришлось стать действительно изобретательным дьяволом, чтобы его разговорить. Благо он поверил в мой блеф и добровольно запел, ибо я не смог бы пойти на такой уровень изуверств. А пригрозил я ему тем, что воскресил мертвой и бездушной марионеткой ту уродину, что утащила его ради потех. Пообещал, что если он не заговорит, то я позволю этой бесконечно выносливой мертвой кукле продолжить делать все то, на чем я их прервал. Было даже гадко произносить такие слова, а уж держать под контролем эту гадюку и подавно. И повезло, что моя угроза подействовала. Что-то глубоко внутри парнишки сломалось, и он запел соловьем. Я даже узнал, что он не успел пройти полноценное посвящение. Все, что ему установили, это капсулу с ядом, которая вскроется, если он начнет говорить лишнее. Печать же молчания, куда как более сложную форму защиты, разместить на его теле не успели. Парнишка ожидал, что умрет сразу же, как расскажет о себе и ордене, но я лишь ухмыльнулся и заставил его и дальше говорить. Он почти минуту был под воздействием моего ядовитого эфира, который играючи устранил конкурента. Рассказ был рваным. Парень скакал с одного вопроса на другой, выдавая все, что ему было известно. Структуру их ордена, порядки, расположение городов, баз подготовки, лагерей отборов послушники и многое другое. Он знал довольно мало как для члена ордена, но при этом намного больше, чем я мог себе представить. Я узнал, что тот маг молнии был верховным архимагом и одним из пяти сильнейших магов в городе, из которого они прибыли. Мелкий городишко, построенный в старом изломе. Называется он Красный Камень. Я примерно понял уровень их силы и средств защиты от нападения и понял, что это мой шанс. Если, Конечно, он знаком со всем этим досконально. Вполне возможно, что он не в курсе всех моментов. Проверю, если появится возможность. Не было еще на практике такого, чтобы в их сибирские убежища проникали враги и устраивали битвы. Основа их мер защиты – контроль территорий. Если заметили угрозу, ее как можно быстрее уничтожают, чтобы не позволить даже узнать о существовании города. Все же сибирская аномальная зона окружена армией и аванпостами, а по ее краю построена за огромные деньги дорога с севера на юг и дальше на восток. Люди живут и охотятся на мутантов в лучшем случае в сотне или полутора сотнях километрах от этой дороги, а иногда не заходит глубже 10-20 километров. И орден пользуется этим, контролирует эти области, спокойно скрываясь в глубине сибирских лесов. Даже удивительно, что меня до сих пор не обнаружили их разведчики. И теперь я понимаю, что мое сражение за Сибирь будет куда как сложнее, нежели я рассчитывал. Я, возможно, получил ответы не на все вопросы, но даже так я многое узнал об ордене. Оказывается, даже в их мелком городишке имеется такое место, как храм. Это здание было обязательным для любого поселения ордена. Еще есть склад, который заинтересовал не только меня, но и Фому. Есть библиотека, где хранятся знания ордена, которые, как я думаю, просто перевернут наше представление об этих фанатиках. А также есть односторонний портал от главного города, и оттуда в любой момент может примчаться не только подкрепление, но даже и сам святокровный Дерек, бог во плоти. Как я понимаю, это один из 5 выживших предателей, пытавшихся убить мою дорогую Джуди и ее коллег. Не знаю, придет ли эта тварь, и не знаю, сможет ли их старший хранитель, он же настоятель, каким-то образом сообщить о моем нападении, но упускать такой шанс, пожалуй, не стоит. Вряд ли у меня еще будет такая возможность. Где именно находится этот город, малый не знал, а искать его своими силами я могу месяцами. И не факт, что найду. А так, пока они не отключили тот портальчик, отысканный Фомой, я, может, и смогу через него проникнуть внутрь. Кто знает, ну или хотя бы буду рядом с ним, если они вдруг решат через него прислать отряд возмездия. Надо использовать эффект неожиданности, чтобы захватить инициативу в битве, как я сделал недавно. Это одна из причин моей относительно легкой победы над этими гаденышами. Ну а следующая причина по важности. После суточной беседы со стариком-хранителем домена эфирных магов я переосмыслил все, что знал о магии. Одно только подробное описание многослойного эфирного щита чего стоит. Большинству магов и не снится такое, выстроить ряд последовательных заклинаний и прервать с ними контакт, чтобы они продолжали существовать и выполнять свою функцию. С помощью классических техник маг может провернуть нечто подобное только в том случае, если он виртуоз и может создать параллельно 2 заклинания. Больше 2 за раз – это уже вообще запредельный уровень, потому как их нужно поддерживать, иначе барьеры рассеются, и я этого больше не боюсь. А вот раньше приходилось постоянно уделять внимание и защите, и атаке. Это сильно мешало. Благо еще горение эфирным пламенем у меня нечто вроде пассивной способности. Такой вот побочный эффект от укрепления тела эфиром. Там хоть голову включать не было нужды. В общем, теперь же я могу заранее наколдовать последовательность заклинаний, которые будут работать как швейцарские часы, активируясь и делая то, что я захочу, в тот момент, когда мне это будет нужно. Даже посреди битвы это сократит время создания заклинаний на порядок, а если еще и учесть, что я по природе своей маг-скорострел, формирующий заклинания в разы быстрее остальных, то вообще выглядит шикарно. Еще благодаря подсказкам предка, я смог решить проблему хрупкости щитов из-за недостатка плотности маны. Все, что нужно было, это увеличить толщину щита. Вроде и просто, но сам я как-то не додумался до того, как это сделать, а теперь понял и применил на практике. Предок дал очень много подсказок, и у меня уже руки чешутся опробовать мой обновленный арсенал, но для всех экспериментов существует подходящее время, и сейчас пока рано. Портал, жди меня. Но перед этим, я щелкнул пальцами, и парень, что молча сидел, упал замертво, сжигаемый эфиром изнутри. Быстрая и практически безболезненная смерть. Он получил ее только потому, что я спешу. А так бы, на его руках смерть десятков детей. После его подробного рассказа о том, что он делал в свои 12, когда пребывал в одном из лагерей подготовки, я понял, что парня уже не спасти. Что делать с детьми из таких вот лагерей смерти, где выживает сильнейший, хитрейший и самый беспринципный, Это все еще вопрос без ответа для меня, но моральную дилемму я оставлю на потом. Думаю, если убить их лжебогов, сжечь города и членов ордена отправить в небытие, то эти, истерзанные злобой и жестокостью, бедные дети и подростки могли бы, пусть и не сразу, вернуться в мир. Даже сеятели не могут сделать ребенка архимагом, так что ментальная защита у детей не будет сильной. Думаю, дворец псиоников должен будет взять на себя эту миссию и вернуть детям немного человечности в сердца и головы, навсегда стерев воспоминания о тех ужасах, через которые им пришлось пройти. Фома, что бы ни было, что бы там ни происходило, в драки не влезай. Если будет совсем худо, просто хватай меня за шкирку и тащи как можно дальше. Если же со мной совсем все плохо будет, в лабиринт меня запихивай и беги к Гри и остальным. Пи-пи-пи-пи, не на шутку от моих слов перепугался капитан и начал отговаривать меня от столь опасного мероприятия. Это просто инструкция на всякий непредвиденный случай. Я же очень надеюсь, что нам удастся этого всего избежать и нанести поражение нашим врагам. Просто, мало ли кто туда припрется. Я подпрыгнул, пальцами вонзился в горную породу и потянулся кольцом собирателей к осколку ядра. Подземелье я зачистил, не особо напрягаясь еще перед началом допроса этого маленького дьявола, что был невероятно щуплым и низкорослым для своих лет. Я даже не сразу поверил, что он старше меня. Как бы там ни было, это подземелье я на разграбление оставлять не буду. Тащить сюда своих фамильяров не только некогда, но и банально опасно, ведь я собираюсь поохотиться на более крупную добычу. Если все удастся, то мой улов будет намного богаче, чем с этого подземелья. А свободное пространство в многочисленных комнатах лабиринта не бесконечное. К слову, я так и не узнал, какое изначально предназначение у этих комнат было. Старик Ур говорил что-то про испытание для достойного. Возможно, в каждой комнате сокрыты различные препятствия с ключами от дверей на другие уровни лабиринта в качестве награды. Возможно, очень даже возможно. И вот мы отправились по следам сбежавшего порталиста из ордена. Вскоре Фома притащил меня на небольшой остров посреди болот. Здесь росло много деревьев, и одно выделялось. В него словно бы когда-то ударила молния и расколола надвое, но дерево выжило и теперь росло прямо так, с огромной пустотой между половинами. «Пи», — указал на пустоту капитан Фомченко, показывая, что именно в этой дыре и спрятан портал в город Красных Камней, из которого и вышел на разведку отряд из ордена. Любопытно. Осмотрев дерево, я нашел знакомые руны, которые были высечены на внутренней части дерева. Они очень походили на те символы, что я видел на спине незадачливого убийцы Камикадзе в тоннеле. К слову, так и не понял, чего он до меня докопался. Может, это просто проверка, на что я гожусь. Все возможно. И да, на телах погибших менее часа назад людей ордена тоже были похожие письмена. Магия, заложенная в символы, соединялась через кожу с магическими каналами носителей и подпитывалась их магическими источниками. Это я уже знал и примерно понимал, как это работает. Но дерево. Попытки влить эфир ни к чему не привели. Ни дерево, ни письмена не отвечали на мои запросы. Лучшие, чего я смог достичь, это заставить светиться те или иные символы своей энергией. Да и то получалось не с каждым. Видимо, я вливал маны либо слишком много, либо слишком мало. Прошло уже 10 минут, но я так и не смог запустить портал. Может, я просто не попадаю в последовательность, отчего магия обнуляется? Вот ведь, тут этих символов столько, что комбинаций точно больше миллиона, и попасть случайным образом в нужную. И тут символы начали зажигаться один за другим. Не понял, твоих лап дело, Пи, помахал головой хомяк и выбросил обертку от шоколадки. Не нравится мне это, хмуро уставился я на активирующийся портал. Приготовься, кажется, его с другой стороны открывают. Я взял щит и копье в руки, активировал поочередно 5 магических щитов и стал ждать. В какой-то момент все до единого символы зажглись, соединились и начали формировать портальное окно, выглядящее как зеркало, в отражении которого виднеется туман. За раз через него мог пройти только один человек. Я отвел копье, полное эфира, назад, и только показался силуэт в одежде ордена, как я без колебаний ткнул прямо в лицо врагу, после чего пнул не ожидавшего такого исхода обратно в портал, а следом и сам зашел, кровожадно скались. Значит, это и есть тот самый город Красных Камней, оценил я освещенные алыми кристаллами улочки подземного города. Ну привет вам, аборигены. Я обратился к одной из самых разрушительных стихий в моем арсенале и создал вокруг себя огненный шторм, добравшийся до самого потолка подземной галереи, в которой я оказался. Концентрация маны здесь очень высокая, но не превышает нормальных значений. Много сильных магов, много химер, сотни крупных и магически одаренных монстров. Но ничего такого, что я испытывал в Москве при открытии суперизлома. Не ощущаю ничего и никого, по силе превосходящего пятнышка. Хотя эти сволочи могут умело скрываться. Впрочем, вряд ли местный божок примчался в этот захудалый город-храм по первому зову. Надеюсь, интуиция меня не подводит. К схваткам такого уровня я пока что не готов. Ну и, раз уж на то пошло, я обернулся и сквозь стену бушующего огня уставился на портал, что стоял в арке посреди каменной площади в окружении кучи статуй молящихся людей. В первую очередь уничтожу портал, а уж затем, я напитал копье и щит до предела эфиром, успокаивая их. Даже артефакты, прошедшие огромный путь от безжизненных кусков металла, трепетали в ожидании кровавой бойни, что станет маленькой каплей возмездия перед лицом всех тех миллионов или даже миллиардов погибших из-за нашествий мутантов, ведомых рукой таких, как те твари, что прямо сейчас атакуют меня всеми доступными заклинаниями. Только вот из-за огненного шторма они даже не видят мое местоположение и просто бьют по площади, что снижает давление на мои магические щиты. Инициатива в руках атакующего. Лови, фанатик, эфирную гранату. Да не одну, а целую россыпь. Десяток взрывов заставил содрогнуться стены города и вывел из строя парочку моих врагов. Меньше, чем я рассчитывал. Передо мной почти 50 элитных воителей и магов. Нельзя оставаться легкомысленным. Так, а вот это уже неприятно. Я ощутил, что потраченное мной на парочку заклинаний мана покинуло мой источник, но совсем не спешит восстанавливаться. Что-то не так с этой маной. Запасы тают, но не восстанавливаются. Фома, кажется, у нас проблемы. Впрочем, мой бравый капитан меня не услышал. Он уже рванул грабить, и не мне его судить. Я же сам и сказал ему сосредоточиться на добыче. Если же все станет слишком опасным, всегда можно позвать его, дернув за связующую нас нить. Что ж, придется быть экономным. Я прикрылся щитом и с копьем наперевес помчался в лобовую атаку сквозь падающие на землю обломки портальной арки. Глава 2. Хаос. Да здравствует хаос в доме врагов моих. Заклинания вырывались наружу и пронзали противников, отправляя в небытие. По винтовой лестнице вниз устремлялись потоки плавящей даже камень эфирной воды и слизывали защиту монстров на моем пути. Монстры. Здесь их была тьма, и у многих были человеческие лица. Но дилеммы, убивать или нет, в моей голове не существовало. Я стремился к максимальной эффективности. Прикрывал тыл разрушительными атаками стихии, а сам бросался вперед с трещащими от насыщения доспехами, копьем и щитом. Первоначальный план – обрушить на врагов неудержимую бурю из магии, пришлось отменять. Как я и ожидал, это место имеет свои секреты и методы защиты от таких, как я. Мана не восстанавливалась ни после моего прохода через портал, ни через 5 минут бойни. Дробились стены, плавились камни, горели деревянный настил пола и мебель, отчего коридоры подземелья заполнялись едким плотным дымом. Я рвался вперед, с тревогой посматривая на вытекающие запасы маны. Прошло всего ничего с начала схватки, а уже уровень энергии опустился до критических 10%. Я начал ощущать, как подкрадывается истощение, но останавливаться нельзя. Остановлюсь, прекращу атаку и стану легкой добычей. Враги мои, сволочи такие, были на редкость живучие. Еще и знали подземелье как свои 5 пальцев. Многим удавалось избегать смертельных атак и скрываться. Приходилось идти на риск и врываться в здание без предварительной подготовки, принимая тяжелейшие магические удары на свои магические щиты, которые я предусмотрительно создал. Но главную опасность представляли вовсе не маги. Воители, словно безумные, кидались на меня. Они выжимали из себя все, что впитали за долгие годы их тела. Их атаки в замкнутом пространстве были невероятно мощными. Каждый росчерк клинка, каждый взмах руки этих монстров заставлял мое шестое чувство бить в набат. И если бы не мои навыки, освоенные благодаря адским тренировкам суровой и прекрасной Джуди, я бы уже давно валялся на полу в кандалах. Впрочем, надо должное отдать и экипировке. Щит Петра Потрошителя хоть и дрожал, а все же останавливал каждый выпад и при контакте ослеплял противников зелеными вспышками эфира, что укреплял артефакт. Копье нет-нет да и пронизывало на миг зазевавшихся врагов. Прошло 5 минут, практически опустошив свой источник и выложившись на грани сил,